Для начала землянин снял привязку старого ремонтного комплекса к своей нейросети, приказав Искину перейти в режим консервации. Четверка роботов поместила управляющий модуль в большой контейнер и замерла рядом, поджав лапки. Остальные железные работники распределились по другим ящикам. Последними под закрывающуюся створку юркнули паучки-диагносты. Алекс не сомневался, что сможет легко продать достойно послуживший ему Герсей-22. Но он рассчитывал в скором времени привлечь наемного инженера, значительно ускорив работы. В независимой системе Карадан имелось подобие биржи, где такие специалисты предлагали свои услуги. Глава корпорации привычно активировал контрольную панель на одном из контейнеров с логотипом производителя. После этого створки ящиков одновременно открылись, и из них шустро высыпали дроиды четырех видов. Продукция корпорации Харса мало отличалась от той, что выпускали конкуренты. Практически все механизмы выглядели как блестящие пауки. Большие Харса-П предназначались для действий на обшивке, а их уменьшенные копии Харса-К имели все необходимое для работ внутри корпуса. Диагносты Харса-Д представляли собой шарики с торчащими во все стороны гибкими щупами. Такой механизм размером с кошку мог перемещаться по техническим туннелям и напрямую подключаться к большинству модулей. Ответив на запрос Искина, Алекс указал ближайший выход энергоузла. На каждой из обширных грузовых палуб имелась по крайней мере пара таких. Дроид подключил силовой кабель к гнезду, разукрашенного золотистыми завитушками управляющего модуля, после чего над устройством возникло изображение головы с иероглифом на покатом лбу. «Высочайший! Хотвас мое единственное имя!» — почтительно представилась голова. «Да-да, приступай к синхронизации. Операция выполнена. Обнаружена модифицированная нейросеть «Инженер 5М». «Молодец!» — рассеянно кивнул Алекс, разглядывая появившуюся перед глазами линейку с двумя десятками различных значков. «Задействовать подключение к корабельному Искину?» «Давно пора!» — пробурчал землянин, отвечая на запрос о разграничении доступа. Алекс заранее продумал все варианты использования нового комплекса, поэтому сразу же разделил железных уродцев на несколько бригад. Вытащив из контейнера овальную пластинку усилителя, он прикрепил ее на висок. Дальности передатчика нейросети не хватало, чтобы управлять дроидом на другом конце корабля, поэтому капитан заранее озаботился всем необходимым. Существовали различные модификации этого полезного устройства. Землянин выбрал одну из самых дорогих и компактных. Изученная база «Многозадачность» позволяла разделять ресурсы симбионта на несколько потоков, чем Алекс и воспользовался. Разбив механических работников на бригады, капитан присвоил каждый свой значок. Теперь он мог оперативно отдавать команды каждой группе. Ближайшую к жилым помещениям грузовую палубу капитан решил превратить в огромную ремонтную мастерскую, отдав приказ дроидам переместить все части туннельных орудий сюда. Также он отправил сообщение Адиль, которая возилась с корветом, осуществляя замену уничтоженного орудия. Вскоре большой лифт поднял разобранный клиновидный кораблик, а шесть конструкционных дроидов Харса ТМ начали перемещение выбранных компонентов и материалов. Затем он поочередно отдал приказ каждой из двух бригад больших пауков Харса П. Им предстояло отправиться на обшивку монтировать бронепластины. Алекс собирался проверить свои возможности и загрузить модифицированную нейросеть по полной. Поддерживая связь с инженером клана, он приступил к размещению первой пластины. Дроиды подтащили первую громоздкую пластину к открывшимся створкам грузовой ячейки, а силовой манипулятор быстро доставил ее прямо к месту работ. Никаких неудобств землянин не испытывал, переключаясь с одной бригады на другую. В какой-то момент он осознал, что одновременно управляет 16 дроидами. Изменения, которые производил ключ, значительно расширили возможности Алекса. Раньше о подобном он мог только мечтать. Еще бы! Хагданский специалист, с которым он недавно вел переговоры о найме, с гордостью упоминал, что способен одновременно управляться с 8 роботами в режиме прямого управления. Отдав приказ на доставку следующей пластины, Алекс с помощью десятка пауков закрепил первую на элементах силового набора. Одновременно он разбирался с тем, что успела сделать Ашо. Женщина восхищенно наблюдала, как 6 дроидов-землянина за полчаса вытащили 2 секции малокалиберного туннельного орудия из чрева разобранного корвета. По совету Алекса она подключилась к внешним камерам, наблюдая за ходом работ. Лицо Адиль выражало удивление. Ей был доступен режим прямого управления 3 дроидов. «Я же тебе говорил, те, кого избрал мудрый старец, гораздо сильнее, чем обычные смертные», — усмехнулся Алекс. «Никогда не видела подобного», — протянула женщина. «Твоя сила действительно безгранична. Порочные обречены, ведь они только песок под ногами мудрого Зияддина». «Именно так», — отмахнулся избранный, отдавая приказ следующей группе. «Могущество растет», — восхищенно прошептала Ашо. «Скоро ты встанешь во главе империи». «Похоже, придется», — огорченно заметил Алекс. «Я предлагал Илье, но он наотрез отказался стать первым императором. Сначала хотел Киргула пристроить, но подумал, этот быстро превратит всех в бадлян. Как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам».